Они нас убивать не будут. Себе дороже. И за это время нам надо как можно тщательнее отработать косвенные к ним подходы. Да, черт, совсем забыл. Давайте-ка переговорники опробуем. Он встал, забрал одну штучку со стола. Я в сортир, Виктор на кухню, Алик остается здесь, а ты, Казарян хренов, иди в ванную. Все послушно разбрелись по названным помещениям. Смирнов уселся на стульчик, включил переговорное устройство и тихим голосом заговорил. «Погода на завтра. Задание славному журналисту Спиридонову. В редакции газеты, где работал Олег, обстоятельно понюхать, что и как. О чем были его последние статьи? Что новенького хотел написать? С кем контактировал? С кем собирался контактировать? Виктор будет со мной. Казарян получит конфиденциальные установки. Все, прием». Смирнов переключил переговорник на прием и услышал то, что и должен был услышать, подставляясь по простодушию. Казаряновский голос был громок и ядовит. «Потешился игрушкой хромое дитя на пенсии. Вам, отставным полковникам, только бы покомандовать подразделением. Подразделение, правда, жидковато. Двое пузатых старичков и нервический алкоголик. Но оно с готовностью рапортует «Есть». Да, кстати, когда со стульчака вставать будешь, задницу не забудь подтереть». Утро было что надо, замечательное утро. Они вышли из подъезда и на мгновение остановились, потому что пришлось закрыть глаза от жестокого светового удара низкого солнца. Смирнов, ночевавший у Виктора, безжалостно разбудил литератора в дико раннее для того время, не дав ему горевать по поводу похмелья, не дал и похмелиться. Напоил крепчайшим чаем, обругал крепчайшим матом, и укращенного начал приспосабливать к делу. Смирнов сел за руль «семерки», и они поехали. У уголка Дурова вывернули на самотеку, пересекли Садовое, по Цветному бульвару добрались до Трубной, скарабкавшись по Рождественскому, именовав Сретенский, покатили по улице Кирова. Делая поворот в Кривоколенный, Смирнов спросил: «Ну, ведут или не ведут?» «Ведут», — уверенно сказал Виктор. «Все тот же запорожец». «Ах вы, мои милашки!» — неизвестно чему обрадовался Смирнов. «Кривоколенный, телеграфный, Потаповский, Сверчков». Повертелись по родным до слез переулкам и остановились у обширного предреволюционной постройки доходного дома. Вылезли из машины и огляделись. Метров в 30 от них приткнулся скромный запорожец. Мирно здесь было и пустынно, что и требовалось доказать. «Точно мы все с тобой рассчитали, Витя», — самодовольно отметил Смирнов. «Пошли». Они поднялись по когда-то роскошной лестнице на третий этаж и у изысканной модернистской формы грязного окна расположились для наблюдения. В запорожце все спокойно было. Пассажиры его смирно сидели на своих местах. Смирнов извлек из подмышки парабеллум, навинтил на него глушитель и засунул в левый боковой карман пиджака, вынул из правого кожаную перчатку и, натягивая ее на правую же руку, объяснил Виктору ее перчатки появления. «Я ее у тебя на вешалке позаимствовал. Не возражаешь?» «Не возражаю», — усмехнулся. «Еще бы возражать». «Ну тогда за работу. Выйдешь из подъезда, осмотрись лениво. Для понта можешь потянуться, а то и зевнуть. Как я начну, подходи и действуй. Они сявые, они Москвы не знают. Они за тобой наблюдать будут. А я тут как тут». Смирнов поднялся на этаж выше, соединительным черным коридором прошел в другой подъезд, спустился вниз и вышел в переулок чуть сзади запорожца.